После долгого молчания Лайл произнесла: «И ты никому не сказал?» «Лайл, это страшно потрясло меня. Я вернулся к стене и просидел там полночи. Я был в ужасе не только из-за того, что на секунду подумал, будто это ты. Это был Дейл. Если я мог принять девушку за тебя, то мог и он. Все мысли и страхи, с которыми я боролся, вернулись и сломили меня. Я не знал, что делать, и решил, что буду держать язык за зубами, если только меня не вызовут в суд. То, что я ее нашел, ничего не доказывало. Это не могло помочь Пеллу». Лайл проговорила тихим, удивленным голосом: «Дейл сказал мне, что это ты убил Лидию Сиси. Он сказал, что ты пытаешься убить меня из-за Тенфилда. Он сказал, и ты ему поверила? Я не знаю, не думаю, что вообще могла поверить хотя бы во что-то. Когда ты спустилась к обеду, ты смотрела сквозь меня, как будто меня там не было». Она еле слышно, печально выдохнула: «Мне казалось, там была пустота. Там не было никого из нас, как в кошмарном сне. Это после того, как он тебе сказал?» «Да». «Это и меня», — она замолчала, словно подыскивая слово, — «ошеломило». На мгновение голос ее стих, потом послышался вновь: «Рейв, что случилось с твоим портсигаром, который я подарила тебе на день рождения? Разве ты не знаешь?» «Я-то да. Я хотела спросить, знаешь ли ты?» Дейл взял его тогда вечером, в среду. У него кончились сигареты. Когда они с Алисией собрались уезжать, он увидел мой портсигар на кресле, подобрал и сунул в карман». «А он знал, что ты это видел?» «О да, знал. Он что, сказал тебе об этом?» «Что Алисия нашла его на том утесе, откуда упала Сиси. Сказал, что Алисия искала там свою брошь, а нашла твой портсигар». Рейв шевельнулся. «А это очень даже возможно. Я все думал, что ей понадобилось там, наверху, сегодня утром». Рейв издал удивленный смешок. «Это было всего лишь сегодня утром. А кажется, будто годы прошли. Не думаю, что она вправду уронила брошь. Но Дейл знал, что уронил там мой портсигар, и послал ее его поискать». Самое странное во всей этой странной истории было то, как спокойно они теперь обсуждали ее. В ней были взрывы страстей и мучительный страх, борьба ненависти, подозрений и сомнений. Вначале медленное угасание, а потом жестокая гибель надежды, веры и любви. Были все поглощающие наплывы эмоций, но теперь все иссякло. Все прошло, все закончилось. Они говорили без всякого напряжения, без умолчаний. Они не видели лиц друг друга, но каждый отчетливо и ясно понимал мысли собеседника. После долгого молчания Лайл произнесла: «А Алисия, она знала?» Ответа не последовало. Но само молчание говорило: ответа на это никогда не будет. Только Алисия могла бы сказать, знала ли она или догадывалась о Лидии и о Сиси, но Алисия никогда об этом не скажет. Голос Лайл нарушил тишину. «Вода поднимается».